хотел в местный геологический музей, в пансионат Приморье. Но он на ремонте. Возьмешь себе, ладно? Спасибо. Они пришлифованные, их бросать жалко. «Кому-то из писателей в будущем сезоне повезет», — сказал Николай. «Не кому-то, а многим. Да и за одно лето все не найдут. А кто найдет, привет, значит, от меня хорошему человеку. Камень, он вечен. Глядишь, и меня уже не будет. А кто-то найдет мой подарок, привет от меня». Вот и хорошо. Днем к ним в коттедж постучался незнакомый человек. «Я поэт из Ужгорода», — представился он. «Это вы, наверное, подарили вчера дочке Винтовкина три красивых камушка?» «Это он, Тимошка. Среди них не было северного образца». Они все с севера. Я угадал один. Я коллекционер. У девочки есть, а у меня нет. У вас не осталось? Авдей порылся в ящике стола, протянул. Это ольский агат. А на берегу не вы разбрасывали? Мы, а что? Винтовкин четыре образца нашел, прекрасные образцы. Эх, сколько же вы разбросали? 102. 102! Зачем? Так, пусть люди находят. Винтовкин четыре образца нашел, а я ни одного. Надо же! Значит, Винтовкину везет. Сказал Николай. «Зачем разбрасывать?» Чуть не плакал поэт. «Мне бы отдали, а завтра все уезжают. Сезон закрывается. Как искать?» «На будущий сезон, значит, писателям работы хватит», засмеялся Николай. Авдей сидел молча. Ему были неприятны причитания немолодого уже человека. Поэт распрощался и ушел, бормоча. «Ходят тут магаданские миллионеры и швыряются». «Слыхал?» — спросил Николай. «Ого! А Винтовкин, видать, неплохой человек. Переводит с английского. Генрих Семенович». Правда, детективы переводит. Ну, это ничего, их ведь тоже читают. А тому поэту Бог камня не пошлет. Почему же? Не знаю, но уверен, ответил Авдей. Должно быть, потому что корыстный он, мне показалось, и дурак. А дурак он и у моря дурак. Тут уж ничего не поделаешь. «Сегодня вечером мне уезжать», — вздохнул Николай. «Сходим куда-нибудь, отвальная за мной. Вот только возьмем с собой Тимошку. У меня есть на примете кафетерий. Тимошке пирожные тамошние нравятся». «Вы куда?» — спросила Глафира. «Переодень Тимошку, нам втроем поговорить надо. Коля уезжает, проводим». Глафира сменила Тимошке куртку и тревожно посмотрела на мужчин. «Ужинай одна», — сказал Авдей. «Мы с сыном вернемся к отбою. Может, чего принести?» Все молча стояли на веранде, и смотрели в разные стороны. «Да не думай ты ничего!» начал раздражаться Авдей. «Горные вершины сегодня закрыты». Глафира печально улыбнулась.